Таджикистан. Фанские горы. Мутные озера. Санечка. Санечка, одевайся, вниз пойдем. Кто пойдет? Мама пойдет, деда пойдет и бабушка. Папа пойдет? Папа клиентов переведет через перевал и тоже придет. Когда? Через несколько дней. Всегда так. Кого-нибудь нет рядом. То мама уйдет, то папа, то оба. А я хочу, чтобы все были. Ну не спорить же с мамой. Пусть он Яньше придет. Он постарается. Холосо. Я согласна. Папа всегда старается. Папа хороший. Папа меня любит, и мама тоже. И деда с бабой. И я их люблю, они хорошие. Сейчас домой пойдем, в лагерь. В лагере хорошо, у меня там камешки красивые есть и игрушки. Но камешки лучше. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Андрей Урусов, 7-й. Шишига завелась на удивление легко. Чихнула пару раз двигателем и радостно заурчала в предвкушении дороги. Водитель, ефрейтор Ванька Герман, хотел было заикнуться о путевом листе и карточке старшего машины, но не рискнул связываться с чокнутым хохлом, как за глаза, а нередко и в глаза, называли Урусова. Обижаться Андрей не думал, как можно на правду обижаться. Если родился в Донбассе и жил, дослужил там почти 27 лет... «Поехали», – скомандовал Урусов и уткнулся в телефон. «Едем куда?» Герман решил хотя бы маршрут уточнить. К комбату сперва, потом ко мне. Там грузимся, потом опять на Петухова и в часть. Цигель, цигель, алюлю, вано. Управимся за 3 часа, с меня бакшиш. Вкусное и полезное. В большой и красивой. А по-русски никак, буркнул водитель, разворачиваясь по парку. Понаехали, понимаешь. Понаоставались, парировал ворчание ефрейтора Урусов и снова начал терзать многострадальный телефон. А если гаишники пристанут? «Лесом пойдут», – не отрывая телефон от уха, ответил старший сержант. «Есть». И быстро-быстро глотая слова и окончание начал кричать в трубку. «Влада, начинай собираться, буду минут через 40, вещи и бумагу карабина не забудь». «Или в ваишнике встретятся», – продолжал нудить Герман. «Какие там 40 минут, за полдня бы управиться». «Я тебе сейчас щелбану в полную голову, настучу и из кабины выкину, чтобы не каркал», – обернулся к нему Урусов. «Нет, кошка, не тебе. Золь тут страх потерял». «Да Ванька, кто же еще? Все поняла. Умница, скоро буду». Спрятав телефон в карман, Андрей уже всем корпусом развернулся в тесной кабине и прошипел Герману в ухо. «Мы сейчас гоним очень быстро, а потом еще быстрее. И если гавкнешь под руку, сделаю, что обещал. И даже больше. Осознал, военный?» Уже нормальным голосом спросил Урусова водителя. «Осознал». Только и ответил тот и с каменным выражением лица вцепился в руль. «Вот и отлично, вот и молодец. Педальку в пол и полетели, сахарный мой». Им очень повезло. Толмачевское шоссе было практически пустым, а оба стационарных гаишных поста проводили Шишигу скучающим взглядом. «Катят куда-то военные, да пусть катят. Денег у них нет, а возни много». Возле дома Пчелинцева мест не было. Все занимали машины жильцов. «Нафиг, стой на дороге!» – оборвал все попытки припарковаться у Русов. «Скоро буду. Если что, всех нахер!» – и выпрыгнул из кабины. Так, подъезд закрыт, но это мелочи. Подходящая проволочка в кармане лежит уже лет 15. Шклац, и 3 секунд не прошло. Практика большая, а опыт не пропьешь. На Украине магнитными замками баловаться начали только в 2000-х. А до этого хочешь в подъезд войти, изволь с механизмом разбираться. Так что, когда Пчелинцев друзьям-сослуживцам ключи от подъезда раздавал, Андрей свой экземпляр кошке вручил. Урусов пролетел по лестнице и забарабанил в дверь. Звонок сломался еще 2 месяца назад, а отремонтировать все руки не доходили. Да и кулаком всяко надежнее. Дверь открыла заспанная Анна, шмелевская жена. Полдень почти, а она глаза только продирает. «А, Андрей, привет. Заходи, если хочешь». Ну, не любили друг друга подчиненные и вторая половина комбата. С момента знакомства не любили. Бывает, оказывается, не только любовь с первого взгляда, но и ненависть. И редко, когда они удерживались от взаимных шпилек. «Спасибо, мне и тут хорошо. Могли бы передать, сказал, чтобы собиралась и сама готова была. Я через час мелочью заеду, в час съезжаем. С чего бы вдруг, удивилась Анна. Ну ладно, раз Вовка сказал, буду собираться. Уже сбегая по лестнице, Урусов прокручивал разговор снова и снова. Лярва, никто никуда собираться не будет. Сейчас попробует дозвониться до шмеля, плюнет и снова спать завалится. Слава богам, хоть дети в Балтийске. Влада с Димкой были уже собраны. 6 огромных сумок стояло в коридоре, перегородив его целиком. «Все взяла?» – только и спросил Урусов, и, не дожидаясь кивка, подхватил первую и потащил вниз. Благо всего второй этаж. Хоть в окно кидай, если пропихнуть сможешь. На выходе он метнул сумкой в чуть не упавшего ефрейтора. «Ванек, я выношу, ты грузишь. С запасом только трамбуй». Сбегая по лестнице, Андрей чуть не сбил соседку, решивший выбраться на улицу. «Ой, Андрюша, а ты телевизор-то смотрел?» «Нет, Раиса Петровна, не любитель». «Дайте пройти, пожалуйста, очень спешу». «Вот и хорошо, что не смотришь, а то там страсти такие показывали. На Израиль арабцы бомбу уронили, ядерную. Японцы с китайцами на морях задрались. И Путин-то с нигрой американской по прямому эфиру ругался. Шибко слова покасные друг дружке говорили. Сою какую-то поминали через слово». Последние слова Андрей осознал уже в квартире. «Блядь, и все, что сказать можно». Подхватил сразу 2 сумки и потащил на площадку. «Кошка, звони шмелю». «Гроза 17, драть ее в сраку, да жопой на пенек». И сорвался на крик «Бегом!». «Есть все же наверху кто-то». Влада дозвонилась до Пчелинцева с первой попытки. Шепнув «Гроза 17», Андрей передал. И отшатнулась от динамика, который взорвался матом, а потом замолчал. «Андрюш, что это было?» Растерянно спросила она у мужа, волокущего по ступенькам последнюю сумку. «Это?» – сбился с шага Андрей. «Это 99-процентная вероятность ядерной войны. Ты ноут взяла?» «Да, взяла. Карабин в этой лежит, а документы и деньги у меня». Обыденный вопрос отсрочил панику. Отодвинул на второй план. «Умница. Теперь давай вниз, там шишига. В ней паренек Ваней зовут. Садись, я сейчас, пусть заводит». Жена побежала вниз. Андрей прошелся по квартире, проверяя, везде ли свет, вода, газ погашены и выключены. Все в порядке, кошка умница. Теперь можно закрывать двери и спускаться к машине, стараясь не думать о том, что, скорее всего, сюда уже не вернутся. Никогда. Таджикистан. Фанские горы. Подъем на перевал Чимторга. Олег Юринов. После обеда дела идут явно лучше. Мои подопечные приспособились к сыпухе, да и склоны тут чуток положе. 3 часа пахоты, и мы на месте. Ночевки под Чимторгой прекрасные. Все оборудовано тысячами и тысячами туристов, прошедших здесь за предыдущие годы. Расчищенных площадок под палатки хватит на 10 групп, подобных нашей. Выбираем места поудобнее и начинаем ставиться. Машка немедленно оккупирует кухню. Простое, но очень функциональное сооружение. Полукруглая стенка высотой около 0.5 метра и защищенные ею от ветра несколько плоских булыжников. Интересные у девчонки отношения с остальными. С одной стороны, в горном деле она их всех значительно опытнее и очень многое умеет значительно лучше. С другой стороны, дочь полка. Причем не только по возрасту. Видно, что знакомы все давно, и каждый из мужиков для нее авторитет. Машка выбрала самый грамотный стиль общения. Кухня – дело традиционно женское, там ей советов никто давать не будет. А с остальным и сами справятся. А чуть быстрее или медленнее – не столь важно. Очень мудро, а для 20-летней девчонки – удивительно мудро. Лагерь ставим быстро. Для чайников, впервые ночующих выше 400,5 метров, очень быстро. Еще один плюсик армейской дисциплины. Видно, привыкли мужики работать в любом состоянии. Интересно. У тех новичков, что мне после срочной службы попадались, такого умения нет. Скорее наоборот. Или армия армии рознь. Не принципиально. Горняшка ребят придавливает, это видно. Не сильно. Движения немного замедлены, дыхание учащено. Плевать, легкая горная болезнь – это не смертельно. На уровне мелких неудобств. Примерно как столь же легкая усталость. Еще спать будут хреново, так тоже ничего не поделаешь. Машка с ужином тоже справляется без задержек. Благо, в кармане Марены под ближайшим снежником за день накопилась вода, и топить снег уже нет нужды. С удовольствием едим. Вот теперь можно подвести итоги дня. Справились на час быстрее, чем я рассчитывал. Состояние у всех хорошее. Завтра до перевала никто свалиться не должен. А потом вниз. Это хоть и сложнее технически, но физически намного легче. А главное, быстрее кончается. У Большого Алло будем в середине дня. А двойной с такой группой можно и за день проскочить. Если захочется. А нет, так за два, как и планировали. Вообще не напрягаясь. До связи с мутными у нас 2 часа. Володя достает телефон и отходит в сторону. Да, красиво жить не запретишь. Таскать с собой спутниковый аппарат может позволить себе далеко не каждый. Дорогое удовольствие. Даже в прокат. Пока он гуляет, травим байки под вторую порцию чая. Потапа нет с полчаса. Очень долго. Представляю, сколько может стоить такой разговор и присвистово. Возвращается он чернее тучи и сходу бросает. Гроза 17. Установившаяся тишина очень нехорошо давит на мозги. На лицах мужиков написано такое. Точнее, на них настолько бесстрастное выражение, не выдерживая. Володь, если это не страшная военная тайна, что значит «Гроза-17»? Ядерная война, что ли, началась? Шутка не находит понимания. Все медленно поворачиваются в мою сторону. Потом Потап машет рукой и произносит. А чего тут прятать? Это значит, что хуже некуда. Скорее всего, именно она. Где и что, толком непонятно. Вроде мы пока не воюем, но раз объявляют грозу, боюсь, это ненадолго. Новосибирск. Борис Юринов. Последний тур очередного этапа Кубка России по шахматам подходил к концу. Уже закончились почти все партии, но эта, последняя, была самой важной. На первом столе сошлись в жесточайшей схватке один из сильнейших гроссмейстеров мира – Сергей Рублевин и молодая надежда самарских шахмат. 18-летний международный мастер Борис Юринов. Шансы занять первое место были у обоих противников. Но если старшему по возрасту и по званию для этого было достаточно ничьей, то младший должен был побеждать. Ко всему прочему, только в случае победы он выполнял гроссмейстерскую норму. Третий раз, последний из необходимых для присвоения звания. Задача перед молодым шахматистом осложнилась не только силой игры Рублевина, но и цветом фигур. Выиграть у сильного противника под заказ черными почти невозможно. Чаще всего подобные попытки приводят к тому, что и ничьей не удается добиться. Несмотря на это, Боря попробовал. Отказавшись от ничьей, предсказуемо предложенной противником сразу по выходу из дебюта, он сумел сначала обострить позицию, потом перехватить инициативу и, пожертвовав пешку, а следом за ней качество, ладья за легкую фигуру, развернуть сильную атаку на белого короля. Противник защищался мастерски. Когда уже казалось, что мат неизбежен, Рублевин, с лихвой вернув все материальные приобретения, сумел убежать в ферзевый эндшпиль без пешки, но с хорошими шансами на ничью. Такие позиции сложно выигрывать, тем более, что обычно окончание – слабое место молодежи. Но Юринов неожиданно продемонстрировал виртуозную технику. Сначала атака пешками на ферзевом фланге, потом своевременный рейд черного короля через всю доску, приводящий к потере еще одной пешки и лишающий гроссмейстера последней надежды добавить в копилку своих наград еще одно золото. Рублевин остановил часы и протянул руку противнику. «Поздравляю!» Боря кивнул и ответил на пожатие, безуспешно пытаясь согнать с лица счастливую улыбку. Противники записали результат в бланках, поставили в центр доски королей и вышли из турнирного зала в фойе. «А что ты планировал?» – спросил гроссмейстер. «Если бы я вместо ферзь d3 пошел бы конь e1». «Мне казалось, что это еще хуже», – победитель начал сыпать вариантами. Сергей возражал. Оба подошли к столикам для анализа и продолжения разговора уже за доской, двигая фигуры. «Борь, как сыграл?» – окликнул победителя кто-то из стоящей неподалеку кучки молодых парней. «Выиграл», – отмахнулся тот. «Так ты теперь гроз?» – не отставал спросивший. «С тебя причитается. Да еще кого завалил? Самого рубля». «Ты норму выполнил?» – поднял глаза Рублевин. Узнав его, молодежь быстренько испарилась. «Да, третью. Можно считать гроссмейстер». «Еще раз поздравляю. Ради такого проиграть не так обидно. Да и партия получилась интересная. Ладно, покурить успею до награждения». Боря тоже вышел из гостиницы, где жили шахматисты и проходили игры, но останавливаться около курящих не стал. Не для того шел. Дурной привычкой, слава богу, не обзавелся. Просто после 7-часовой игры хотелось вдохнуть свежего воздуха. На улице было хорошо. Стоявшая весь турнир жара наконец спала. Солнце из палящего превратилось в доброе и ласковое. Негромко шуршала листва деревьев в сквере. Легкий ветерок пытался взъерошить волосы. А утром ведь даже не заметил, что погода изменилась и стала так здорово. Все мысли были только о предстоящей партии. Да и сейчас голова еще прокручивала фрагменты прошедшего сражения. Как же умудрился зевнуть слон b5? Хорошо еще нашлась жертва качества. Иначе плохо бы было, ничья сегодня как поражение. И в эндшпиле у него не имелись неплохие шансы. Проморгал я переход. Осознание победы и выполненной задачи только укладывалось в голове, постепенно вытесняя напряжение борьбы. Бабушке надо позвонить. Он вытащил сотовый. Что за фигня со связью? Ага, пробился. Нет, опять сбилась. Сеть перегружена, наверное. Господа и товарищи, просьба пройти на награждение. Все на закрытие турнира. Ладно, потом звякну. Боря еще раз вдохнул прохладного, удивительно вкусного воздуха, сунул телефон в карман и отправился за заслуженной наградой. После окончания церемонии он вышел в холл. Душа пела. «Гроссмейстер, я гроссмейстер, черт, я гроссмейстер, все-таки выполнил. Под заказ черными завалил рубля. Вот папа обрадуется, когда вернется со своих гор. Надо бабушке дозвониться». Не берет трубку, спит, наверное. Ладно, попозже звякну. Соберусь пока, самолет только ночью, но лучше заранее, а то еще забуду что-нибудь на радостях. Нет, ну надо же, я гроссмейстер. Выйдя из лифта, прошел в номер. Быстро сложил небольшой рюкзачок, вытащил телефон, намереваясь еще раз набрать бабушку. Но в этот момент аппарат зазвонил сам.